Панический трепет в стенах Академии. Знаменитый искусствовед пригласил меня на публичную лекцию, которую он собирался читать в Академии изящных искусств, смежной с Французской Академией. А поскольку я не только никогда не упускаю возможности приятно поскучать, но еще ни разу не имел случая переступить порог этого авторитетного заведения, то с готовностью согласился. И вот я, оробевший при виде окружающего декора, подобный которому мне до сих пор приходилось видеть разве что по телевизору во время министерских докладов из Матиньонского дворца, сижу на том месте, которое указал мне чопорный служащий. С одной стороны я разглядывал освещенные кессоны потолка, огромные настенные росписи, изображавшие главные гражданские добродетели, галереи вдоль мезонина, откуда открывался доступ к стеллажам с тысячами томов с золоченым обрезом, полукруглые ниши со статуями знаменитых художников, стоящий передо мной столик, покрытый зеленой кожей, с располагающей к медитации лампой молочного стекла, а с другой стороны довольно многочисленное собрание, которое шумно перешептывалось в ожидании предстоящего действа, и среди которого, как я походу отметил, я был самым молодым. Остальные представляли собой 70-летнюю элиту парижских литературных кругов. Еще я прямо перед собой смог полюбоваться большой толпой увядших красавиц, выставлявших на показ целый арсенал драгоценностей, при виде которых побледнел бы и самый прожженный Альфонс. Что до мужчин, причесанных в костюмах и при галстуках, их одежда все же несла отпечаток той легкой небрежности и поношенности, которая является достоянием почтенного возраста и придает дополнительной элегантности тем, кому больше нечего доказывать. На боковой сцене о чем-то оживленно беседовали председатель собрания и двое его подручных. Наконец, вышел мой новый друг и председатель, кратко перечислив его заслуги, торжественно передал ему слово. Сообщение, насколько я помню, казалось тайных средств современной скульптуры. После шутливого вступления мой друг неожиданно перешел к научной демонстрации на тему фундаментального математизма, лежавшего в основе архитектуры Средневековья, сопровождая свои слова множеством примеров с помощью висевшего перед нами экрана. Проектором управлял помощник, который показывал разнообразные схемы, украшенные вереницей непонятных цифр. Мною уже начала овладевать приятная сонливость, когда я вдруг осознал, что оратор выбрал меня привилегированным слушателем и, произнося свою речь, постоянно смотрел на меня. Изо всех сил, борясь с одолевавшим оцепенением, я стоически не закрывал глаз и время от времени с понимающим видом улыбался, когда, как мне казалось, я на слух определял конец фразы. Украдкой оглядывая соседние ряды, я убедился, что добрая половина присутствующих действительно спит. С большим изяществом, тем не менее, большинство, подперев ладонями лоб, изображало глубокую задумчивость. Тем временем, когда доклад подошел к ключевому пункту, негритянскому искусству и его влиянию на кубизм, на экране замелькали африканские маски, одна причудливее другой. Оратор вдруг сделался чрезвычайно красноречив, а по рядам зрителей словно пробежала искра. Послышались восклицания, смех, пожилые прелестницы заерзали на стульях, и одна из них, перебив докладчика, внезапно поведала о том, как в джунглях Габона ей довелось пережить состояние транса. Пока длился рассказ, на экранах менялись изображения идолов, многие пожилые господа принялись выстукивать ритм на столиках, как на ударниках, другие потихоньку затянули монотонную импровизированную мелодию, а некоторые украдкой выделывали таинственные движения. Между тем, докладчик дошел до завершающей части и принялся методично перечислять главные тезисы своего доклада, а собрание потихоньку успокоилось, и каждый вновь с важным видом погрузился в прелестную и учтивую полудрему, к великому моему облегчению.